Глава 6. Что такое мигрень? Не всякая по-настоящему сильная головная боль – это мигрень. Подобно тому, как тяжелая простуда – это не грипп. Если только, конечно, вы не мужчина. Грипп – это совершенно другой зверь, и те из вас, кто действительно пережил его, знают об этом. У мигрени специфический набор симптомов, и теперь она распознается как нечто совершенно отдельное от головной боли других типов. В следующих двух главах мы рассмотрим эти симптомы, чтобы понять, что их вызывает и как наше тело на них реагирует. Выделяют 2,5 категории мигрени. У вас может быть мигрень с аурой, ее называют классической мигренью, или мигрень без ауры, то есть обычная. Я сама периодически испытывала и то, и другое. У вас также может быть глазная мигрень, то есть аура без болевого компонента. Вы сразу переходите к ощущению вялости, поэтому я считаю, это половиной категории. Однако, как мы увидим, для всех этих вариантов во многом характерны 4 стадии протекания. Самый интересный аспект мигрени заключается в том, что это явление, выходящее за рамки компонента головной боли. Мигрень – не просто головная боль. Это феноменологическое событие, которое состоит, как уже сказано, из 4 отдельных фаз. Первая – продромальная фаза. Вторая – аура. Третья – фаза боли. И четвертая – постдромальная фаза. Важно рассмотреть каждую из фаз, потому что это новая информация о том, что происходит в нашем мозге и что вызывает те или иные феномены. И она прояснит, как мы могли бы справиться с мигренью. Так происходит что-то неприятное. Продромальная фаза. Я говорила с людьми, страдающими мигренью, и многое узнала. Тем не менее, наиболее важный факт, который я обнаружила, заключается в том, что большинство таких больных довольно плохо распознают первую стадию данного недуга – продромальную фазу. Однажды, например, я познакомилась с 25-летним Дэвидом и его мамой. Дело было на мероприятии, посвященном обсуждению разных аспектов головной боли. И стала свидетелем весьма жаркого спора на эту тему. Мама Дэвида клялась, что заметит его мигрень раньше, чем он сам. «При всем уважении к тебе, мама», – парировал сын, – «вы точно знаете, что интонация, с которой прозвучат дальнейшие слова, будет далека от уважения». «Думаю, что уж я-то бы лучше всех людей знал, когда у меня болит голова». Я возразила, не в пользу Дэвида, что часто последний, кто замечает мигрень, бывает сам человек, который страдает от ее приступа. В самом деле существуют веские, хотя лишь недавно представленные доказательства, подтверждающие этот факт. Анна Гаго-Вейга из отделения головной боли в мадридской больнице «Санитария» выяснила, что только около трети опрошенных ею пациентов могут считаться хорошими предикторами. В том смысле, что умеют определить надвигающуюся мигрень более чем в 50% случаев. И это было связано лишь с тем, что их продромальные симптомы были достаточно очевидными и включали в себя выраженную зевоту, сонливость, тягу к еде, непереносимость света, сильную жажду или ухудшение зрения. Выслушав объяснение, которое я изложила Дэвиду, его взволнованной маме, он смущенно ответил, что никогда раньше не связывал эти симптомы со своей мигренью. «А я связывала», – заявила его мама с излишним, по моему мнению, торжеством. Однако это просто говорит о том, что мамы всегда правы. Как мы теперь знаем, чтобы распознать первую стадию, продромальную фазу, требуется определенный самоанализ. Во время этой предшествующей тому плохому, что вот-вот произойдет, фазы, В вашем поведении могут отмечаться некоторые особенности, связанные с изменениями, происходящими в мозге. И это может случаться за пару дней или часов до того, как мигрень разыграется в полную силу. Вы можете чаще, чем обычно, зевать, быть менее бодрым или даже сонным, испытывать тягу к определенной еде или быть более голодным, чем всегда. Прогулка по магазинам с очень ярким освещением может вызвать у вас спутанность сознания. Эти симптомы не следует недооценивать. В течение последних 10 лет Питер Годсби из Королевского колледжа Лондона и некоторые другие исследователи говорили о ценности учета этих признаков с точки зрения лежащих в их основе биологических механизмов. Именно изменения, происходящие в вашем мозге, иногда вызывают поведение, которое мы считаем спусковым крючком для мигрени. Мы должны в этом разобраться. В конечном итоге меня интересует, почему у нас возникают эти явления. Формируется ли такое поведение для восстановления некоего нейрохимического баланса, который сбивается в нашем мозге? Что мы можем сделать, чтобы остановить развитие мигрени? Вот что нам известно на данный момент. Зияющая пропасть. Начнем с зевоты. Зевание – поведенческий акт, интересный тем, что он одновременно физиологический и психосоциальный. Заразиться зеванием очень просто. Были даже проведены исследования, которые точно устанавливали взаимосвязь между тем, насколько легко вам это дается, и тем, насколько вы способны к сопереживанию. Что ж, я, когда пишу эти строки, вовсю зеваю. Так что делайте из этого какие вам угодно выводы, и если чувствуете желание зевнуть прямо сейчас, не сдерживайтесь, я не осужу. Причина, по которой мы зеваем вместе, заключается в том, что так порождается групповое состояние бодрости. Во время зевка в организм попадает большая доза кислорода, изрядное количество которого достигает вашего мозга, помогая почувствовать себя более отдохнувшим. Вот почему мы зеваем, когда устаем. С эволюционной точки зрения это могло быть важно, когда группа охотилась на шерстистого мамонта или кого-то подобного. В наши дни военные парашютисты часто сообщают, что перед прыжком из самолета они всегда проводят сеанс группового зевания. Хотя между нами в этой ситуации зевота явно не была бы первоочередным действием моего организма. Однако дело не только в поступлении порции кислорода. В 2007 году исследователи из Университета штата Нью-Йорк Эндрю Гэллоп и его сын Гордон во время просмотра видео, на которых сняты зевающие люди, клали испытуемым на лоб охлаждающие компрессы. Гэллопы отметили, что люди с компрессами зевали гораздо реже, и это указывает на то, что зевота, помимо прочего, помогает остудить мозг, и если голова уже остыла, мы не так легко заразимся зевотой. Охлаждение, скорее всего, помогает нам почувствовать себя бодрее, независимо от дополнительного кислорода. Возможно, оно также подавляет работу нервного пути, который активен при зевании. В качестве бессознательной или автоматической поведенческой активности зевота берет свое начало в стволе мозга, подобно множеству других видоспецифичных актов поведения, например, грумингу. Таким образом, зевота может быть реакцией терморегуляции «нам слишком жарко» или вызываться необходимостью поступления большего количества кислорода в мозг. Рассуждая так, логично сделать заключение, что в предмигреневом состоянии мозг воспаляется, и его температура повышается, или он несколько обеднен кислородом. Зевота – наш способ самолечения, уменьшающий воспаление и повышающий уровень кислорода. Этот эффект особым образом через действие дофамина связан с нейрохимией. Дофамин служит одним из основных возбуждающих нейромедиаторов в головном мозге. Он важен для поддержания бдительности, но также для осуществления движений и для нашей удовлетворенности от совершения поступков, поддерживающих жизнедеятельность человека. Например, в этом наборе поступков есть, пить и заниматься сексом, хотя последнее не классифицируется как поведение, которое сохраняет нашу жизнь. Дофаминовые нейроны запускают акт зевоты, заставляя гипоталамус воздействовать на ствол мозга, непосредственно контролирующий зевание. Таким образом, дофамин стимулирует поведение, повышающее нашу бдительность. Мы знаем, что химические вещества, которые действуют в мозге подобно дофамину, могут вызывать зевоту. И что люди с дефицитом дофамина, например, пациенты с болезнью Паркинсона, зевают меньше. Из-за этого преобладает мнение, что более высокий уровень дофамина вызывает симптомы, наблюдаемые при мигрении. Однако все гораздо сложнее, поскольку ключевой момент здесь – чувствительность к дофамину у человека, страдающего от мигрени. Такие люди, по-видимому, особенно восприимчивы к концентрации данного нейромедиатора. Существует и другое мнение. Основываясь на знании того, что люди, предрасположенные к мигрени, сверхчувствительны к дофамину, Пьеро Барбанти, глава итальянского общества головной боли, и его коллеги из больницы Сан-Рафаэле в Риме дополнили сложившееся представление. У Пьеро есть теория, согласно которой именно меньшее, а не большее количество дофамина запускает продромальные симптомы мигрени. Я могу согласиться с этим, потому что пониженный уровень дофамина оказывал бы угнетающее воздействие на мозг, и зевота могла быть спровоцирована с целью разбудить его. Как далее поясняет Пьеро, уровни дофамина регулируются гипоталамусом, который принимает экстренные меры, чтобы удерживать количество всех гормонов и нейромедиаторов в строгих пределах. Быстрое повышение уровня дофамина, который гипоталамус вводит в систему, вызывает на следующей стадии мигрени тошноту. В экспериментах, где испытуемым вводят агонист дофамина, он действует в организме точно так же, как дофамин, очень небольшое его количество вызывает зевоту у тех людей, что страдают от мигрени. Тогда как тем, у кого не бывает приступов мигрени, необходимо, чтобы начать зевать, принять гораздо большее количество этого вещества. При увеличении дозировки участник контрольной группы просто зевает, в то время как люди, страдающие мигренью, уже не могут удержаться от мучительной рвоты, потому что они намного более чувствительны к дофамину. Как согласовать обе эти теории? Общее между ними – чувствительность людей, страдающих от мигрени, к дофамину, независимо от того, высокая или низкая концентрация его необходима для того, чтобы вызвать симптомы продромальной фазы. Почему нам важно знать, что вызывает симптомы мигрени на нейробиологическом уровне? Можете вы спросить. Дело в том, что понимание этого способно помочь остановить развитие мигрени. Так мы можем установить связь между дофамином и самочувствием и будем управлять этим механизмом с помощью нашего поведения. Целесообразно задуматься о тех эпизодах, когда вы могли случайно сделать что-то, предотвратившее развитие мигрени, повысив уровень дофамина и испытав приятные ощущения. Например, съев любимое блюдо или испытав оргазм. К сожалению, мы никогда не узнаем точно, какие именно действия это были. И это один из примеров, когда нам ясно, что в нашей картине множество пробелов. Практически невозможно получить доказательства того, что мы сделали нечто важное, чтобы определенное событие не случилось. Это в некоторой степени загадка. потому что дофамин – хороший медиатор болевой информации. Он блокирует передачу сигнала от тройничного болевого пути к мозгу. Но, конечно, проблема не только в дофамине. Он работает рука об руку с серотонином, который, в свою очередь, усиливает действие дофамина. Причем рецепторы к обоим медиаторам часто расположены рядом. Другой аргумент – то, что дофамин может не выполнять свою работу должным образом из-за низкого уровня серотонина, а любой регуляторный его выброс, который пытается осуществить гипоталамус, происходит слишком поздно, чтобы остановить каскад боли. Жаждете лекарства? Отчетливым симптомом продромальной фазы служит не только зевота. Наблюдается изменение аппетита. Одни люди испытывают его потерю еще до того, как у них появляется головная боль, тогда как другие хотят определенных продуктов, в основном сладкого. Как мы знаем, аппетит также контролируется гипоталамусом, и в последних исследованиях одним из главных подозреваемых в развитии мигрени выступает нейропептид Y, который, как и дофамин, представляет собой своего рода нейромедиатор. Оказывается, орексин, гормон, с которым мы познакомились ранее, также напрямую взаимодействует с нейропептидом Y. И потому он тоже замешан в этом процессе. Орексин вызывает у нас тягу к определенным продуктам, и когда мы объединяем этот факт с нашими знаниями о поведении при продромальной мигрени, то понимаем, почему на этой стадии люди переходят на сыр или шоколад, а иногда и на пищу с высоким содержанием углеводов. Это не значит, что шоколад вызывает у вас головную боль. Спусковым крючком служит изменение в химии вашего мозга. Мы должны очень осторожно к этому относиться. Отказ от шоколада не избавит от головной боли. Изменение активности гипоталамуса, предшествующие головной боли, напрямую влияют на ваш выбор пищи. Могут ли эти пристрастия сказать нам что-нибудь о том, чего не хватает нашему телу? Дергает ли наш мозг за ниточки, чтобы заняться самолечением? Людей, страдающих от мигрени, обычно привлекает сладкая пища, которая, попав в организм, быстро расщепляется до сахаров. Это может означать, что период недостаточного или нерегулярного питания привел к гормональному дисбалансу в гипоталамусе, который теперь побуждает вас восполнить запасы. Это может быть также способом зарядиться энергией, которая поможет вам справиться с тем, что должно произойти – мигрень. В любом случае, гипоталамус держит нас под таким жестким гомеостатическим контролем, что трудно поверить, будто тяга к конкретным продуктам, которые у нас возникает, никак не связана с тем, что вышло из строя и что вызывает головную боль. Возможно, пора разобраться, что происходит с нашим уровнем гормонов. Наш нормальный контроль собственного аппетита – сложный танец между действием орексина на нейроны, синтезирующие нейропептид Y, и наоборот, действием нейропептида Y на орексиновые нейроны, в дополнение к влиянию количества в крови гормона лептина, который высвобождается из жировых клеток для подавления голода. Если уровень одного из упомянутых гормонов падает, это влияет на действие других. Например, высокий уровень лептина приводит к снижению уровня нейропептида Y за счет действия орексина, препятствуя дальнейшему потреблению еды. А низкий уровень лептина оказывает обратный эффект. Однако связка орексин-нейропептид Y может работать вне влияния лептина. Помните, как легко было обмануть ваше ощущение сытости, когда вам совершенно необходимо было съесть десерт? Увы, в научной литературе связь между уровнями этих гормонов и заболеваемостью мигренью не освещена в достаточной мере. Заболеваемость мигренью соотносили с низким уровнем нейропептида Y, по крайней мере, у более молодых пациентов во время продромальной фазы. Уровень повышался при наступлении фазы боли. Концентрация орексина, по-видимому, сохраняется на низком уровне у людей, которые испытывают эпизодические мигрени, что теоретически может привести к потере аппетита. И на высоком у тех, кто страдает этим видом головной боли в хронической форме. У них наблюдается тяга к определенным пищевым продуктам. Больше свидетельств о роли орексина поступает от тех, кто страдает нарколепсией, нарушением сна, которое характеризуется неконтролируемым засыпанием. Это расстройство вызвано потерей орексиновых нейронов в гипоталамусе, и у таких пациентов наблюдается увеличение частоты случаев развития мигрени более чем вдвое по сравнению с пациентами, не страдающими от нарколепсии. Стало быть, низкий уровень орексина – фактор, способствующий мигрени. Однако, как и при рассмотрении причин кластерной головной боли, решающим обстоятельством может быть не фактическая концентрация орексина, а наша чувствительность к нему. То, как это проявляется в реальной жизни, может объяснить возникновение тяги к конкретным продуктам. Мы знаем, что орексин сам по себе способен вызывать специфические пищевые пристрастия. И если нейропептид Y не контролирует аппетит, они будут удовлетворены. По мере того, как начинается болевая фаза мигрени, уровень нейропептида Y повышается, потому что он, как и дофамин, является сильным обезболивающим тройничного пути, а также вызывает сужение сосудов головы. И, как и в случае с дофамином, это повышение концентрации происходит слишком поздно, чтобы предотвратить боль. Самое очевидное из сказанного то, что эти гормоны каким-то образом причастны к физиологии нарушения, патофизиологии, мигрени, и могут влиять на наше поведение. Прямое медикаментозное вмешательство в работу этих гормонов – возможный путь лечения мигрени. Химическая головоломка. Итак, как мы теперь знаем, и дофамин, и серотонин, и нейропептид Y влияют на возникновение чувства, будто что-то с нами идет не так, и могут вызвать у нас возбуждение и раздражение. Этот дискомфорт или диссонанс с тем, что происходит вокруг, без сомнения связан с падением уровня серотонина, а также окситоцина. Даже независимо от приступов головной боли, на протяжении всей нашей жизни уровни этих гормонов проходят периоды пика и спада и в значительной степени зависят от того, что жизнь даровала нам или какой удар она нам нанесла. Серотонин в нашей истории связан с тягой к шоколаду. Наполненная триптофаном, который в нашем организме превращается в серотонин, шоколадное совершенство непременно будет поддерживать концентрацию этого гормона. Окситоцин, между тем, является гормоном формирования привязанности, который в больших количествах выделяется у женщин после родов. В этот период женщины сообщают о случаях мигрени гораздо реже. У лиц обоего пола повышается уровень окситоцина в первые дни любовных отношений. Этим объясняется, почему влюбленные становятся столь зависимыми друг от друга. И каждый из них сам не свой, когда он или она в разлуке с любимым человеком. Неудивительно, что при возникновении новых отношений люди избегают вмешательства тех, кто может конкурировать за внимание партнера. Поэтому все предыдущие друзья отбрасываются, как горячая картофелина. Однако это не длится долго. Уровни гормонов нормализуются, снова появляется время для друзей, и дни напролет наедине с любимым становятся уже не столь необходимы. Извините за то, что мы свели такой удивительный человеческий опыт конкретному действию гормона. Конечно, в реальности все сложнее. Но остановимся на одном моменте, а именно, что вы чувствуете, когда у вас падает уровень окситоцина? Люди, страдающие мигренью, в продромальной фазе ощущают свою отторженность. Я слышала, как многие произносят фразу «Я чувствую, что мне нужно внимание». Это состояние никогда не следует игнорировать, поскольку оно напрямую связано с низким содержанием окситоцина. На выручку придут объятия. Даже если провести с близким человеком, испытывающим чувство потерянности, какое-то время вдвоем, оказывая ему безраздельное внимание или подбодрить его теплыми словами, например, «Ты классно убираешься в ванной, ты готовишь вкусное ризотто, твоя улыбка наполняет меня радостью» и так далее. Не бойтесь импровизировать. Это повысит уровень окситоцина в его организме. Секс в таких случаях тоже помогает, но только с теми партнерами, с которыми существует эмоциональная связь, хотя серотонин и дофамин не особенно обращают на это внимание. Все это имеет значение, потому что на нейронах тройничного пути множество рецепторов окситоцина. И если окситоцин связывается с ними, нейрон тройничного нерва не может передавать свой сигнал. Другими словами, если рецепторы окситоцина не подпитывать, то болевые сигналы на полной мощности передаются в мозг. Таким образом, низкий уровень окситоцина представляет собой большую проблему для человека, страдающего мигренями. Выберите в качестве своей половинки того, кто любит обниматься. Нейрохимия между людьми не зря так называется. Ты видишь то же, что и я? Аура. После продромальной фазы в развитии болезни наблюдаются небольшие расхождения. Некоторые люди сразу переходят к фазе боли, и это называется обычной мигренью. А некоторые проходят через дополнительный этап. Аура мигрени, превращающая приступ в то, что мы называем классической мигренью. Я говорила со многими людьми об их опыте переживания этой фазы, но в действительности среди людей с мигренью только 20% испытывали ауру. Это могло происходить один или два раза в их жизни, либо всякий раз, когда у них случался приступ. Есть и такие люди, которые переживают эту стадию, так и не переходя в фазу боли. Их болезнь называют глазной мигренью. Само ее обозначение указывает на особенно распространенное проявление ауры – нарушение зрения. Бен был 22-летним аспирантом, когда испытал свою первую ауру. В тот воскресный день ему пришлось с утра пойти в университет, чтобы поработать над диссертацией. По правде говоря, он не хотел никуда ехать, потому что последние пару дней чувствовал себя так, будто долгое время находился в душном помещении. Но за неделю он не успел выполнить намеченное, поэтому собирался сделать еще один рывок. Стоял солнечный весенний день, лучшее время, чтобы освежить голову. Бен помнит, как мысленно улыбался, вставляя ключ в дверь своего офиса. Он думал, что если освободиться к 3 часам, то, возможно, впервые в этом году попьет пиво в кафе на открытом воздухе. А затем дверь исчезла. Я спросила его, было ли это для него шоком. Он посмотрел на меня так, будто у меня было 16 голов. «Конечно, подобное со мной еще не происходило». Через пару мгновений, пока он просто глядел туда, где должна быть дверь, Бен понял, что исчезла не вся дверь, а только часть ее, с ручкой и ключом, и что эта часть пропадала из поля его периферического зрения, если он смотрел прямо перед собой на табличку с именем, закрепленную на двери. Он осторожно сместил взгляд и понял, что дыра, ученые и клиницисты называют ее скотомой, находилась в одном и том же месте в поле его периферического зрения, независимо от того, куда был направлен его взгляд. И он не мог видеть то, что в дыру попадало. Что интересно в случае Бена, так это внезапное появление и такое же быстрое исчезновение Скотомы. К тому времени, как он сумел сесть за стол, чтобы собраться с мыслями, дыра пропала. Бен пребывал в этом состоянии не более 5 минут. Большинство людей, сообщающих об ауре, могут определить ее начало как постепенное изменение своего восприятия. Обычно это длится от 5 до 20 минут и полностью проходит в течение часа. Подобно Бену, большинство людей испытывают во время своего первого опыта сильный испуг, и независимо от того, следует после этого головная боль или нет, стоит поговорить об этом с врачом, в особенности, если фаза ауры длится более часа. Объединив признаки разных состояний, в которых люди переживали ауру, мы заметим закономерность. В своих простейших формах зрительные ауры состоят из фосфенов, воспринимаемых нами световых пятен, которых на самом деле не существует. Вы можете легко вызвать собственные фосфены, если, предварительно закрыв глаза, осторожно надавите на глазное яблоко. Пятно света появляется потому, что вы механически активировали сетчатку посредством давления, которое оказывали на глаз. Поскольку сетчатка активирована, мозг воспринимает свет, даже если он иллюзорен. Вы также можете вызвать фосфены, активировав часть мозга, которая расшифровывает электрические сигналы, исходящие от сетчатки. В 1930-х годах Уайлдер Пенфилд из университета Макгилла в Канаде проводил электрическую стимуляцию открытого мозга, находящихся в сознании оперируемых пациентов, чтобы понять, за что отвечают разные части мозга. Если тот участок, который он стимулировал, был важен для осуществления движения рукой, у пациента двигалась рука. Если бы была простимулирована область, детектирующая свет в определенной части зрительного поля, пациент увидел бы там фосфен. Таким образом, Уайлдеру удалось составить множество удивительно полезных функциональных карт разных частей мозга. Может показаться, что это звучит варварски, но в 1930-х годах можно было оперировать находящихся в сознании пациентов только под местной анестезией. Это было даже предпочтительнее, поскольку позволяло нейрохирургам ориентироваться в расположении жизненно важных зон мозга, отвечающих, например, за речь или движение, чтобы по возможности сохранить их неповрежденными. Такая практика применяется и сегодня, хотя научные исследования стали менее инвазивными. Посылая магнитные импульсы в ваш мозг, я могу активировать нейроны, которые заставляют ваше тело двигаться или видеть фосфен. Транскраниальная магнитная стимуляция – отличный инструмент для мягкого и обратимого включения частей мозга, чтобы мы могли точно знать, что они делают и когда. Фосфены, вызванные искусственно в лабораторных условиях, могут быть яркими. Они подобны вспышкам света на черном фоне или же только небольшим изменениям качества вашего зрения в некоторой области зрительного поля. В ауре мигрени больше структуры. Когда вы видите фосфен, он затемняет то, что вы в действительности должны различать в этой точке своего зрительного поля, и поэтому, по сути, вы слепы в этой области. Американский психолог Карл Лешли сам испытал состояние ауры, и его интересовало, что происходит в мозге и что вызывает эти зрительные образы. В 1941 году Карл понял, что хотя самый первый образ может быть небольшим пятном, который зрительная система не всегда заметит, он, по всей видимости, расширяется, а форма скотомы никогда не меняется, она просто становится больше. Исследователь связал данный процесс с тем, как по зрительной области в мозге распространяется электрическая активность. Область V1, известная как первичная зрительная кора или стриарная, полосатая кора, из-за того, как она выглядит под микроскопом, важна для восприятия линий, а следовательно и для восприятия зигзагов, состоящих из прямых линий. Следующие области зрительной системы улавливают свет из гораздо более крупных областей зрительного поля, поэтому их стимуляция вызовет большую по размерам скотому. Если электрические сигналы подаются не случайным образом, скотома сохранит свою форму и будет казаться просто расширяющейся. Края скотомы, так называемые фортификации ее, напоминающие контурами вид сверху укреплений замка или форта, не расширяются, но дублируются, чтобы заполнить большую область. И кажется, что на границах наблюдается мерцание, подобное иллюзии движения вращающегося винта. Когда Карл сравнил записи, это ощущение оказалось общим для всех пациентов. Он был на верном пути. Построив графики скорости увеличения собственной скотомы и скорости мерцания около 10 волн в секунду, а затем сопоставив эти данные с тем, что он знал о механизме передачи электрического сигнала зрительной корой, Лэшли пришел к выводу, что два параметра связаны между собой и что, по крайней мере, в его случае волна возбуждения должна распространяться со скоростью 3 мм в минуту. Такие пульсирующие волны в мозговом пруду были описаны еще в 1904 году британским неврологом сэром Уильямом Говерсом. Но не имея в то время точных знаний по неврологии, он предложил это обозначение скорее как метафору для понимания открытого им феномена. Теперь Карл добавил в эту историю солидности за счет проведенных наблюдений. Однако неврологическое сообщество тогда было увлечено идеей, согласно которой каждая часть мозга выполняет одну функцию или обладает функциональной локализацией, как мы это все еще называем. И никого не интересовало, как волны активности могут переходить от одной области к другой и приводить к появлению сложных форм восприятия или поведения. Лишь в 1990 году команда Грегори Баркли из университета Уэйна в Детройте наглядно визуализировала такие волны в мозге у пациентов, испытывающих мигренозную ауру, с помощью магнитоэнцефалографии, МЭГ, которая регистрирует магнитные поля, исходящие от головы, как индикатор электрической активности мозга. Другие типы ауры. Тем не менее, аура – не только проблема со зрением. Следующей по частоте после глазной встречается сенсорная аура, которая проявляется в покалывании, распространяющемся по коже, иногда в области головы или в конечностях. Это может сделать вашу кожу сверхчувствительной и выражаться в виде ослабленной реакции конечностей на движение, а то и в виде паралича. Как и в случае нарушения зрения, всегда важно обратиться к врачу в первый же раз, когда вы столкнетесь с такими симптомами, чтобы исключить другие причины, например, инсульт. Кстати, соматосенсорное покалывание при ауре не следует путать с автономной сенсорной меридиальной реакцией, АСМР, которая тоже описывается как покалывание в области головы и шеи после воздействия триггеров, таких как повторяющееся движение или шепот. Хотя АСМР – относительно новая область для научных исследований, уже существует многомиллионная индустрия пользователей YouTube, стремящихся вызвать у себя это приятное ощущение, которое иногда называют оргазмом мозга. В связи с этим был проявлен большой интерес к попыткам вызвать его как прилив счастья при депрессии и других аффективных расстройствах. Большинство исследований на сегодняшний день сосредоточено на приятных стимулах АСМР, хотя были уже сообщения, что тот же эффект возникает, когда люди смотрят особенно жестокие сцены насилия. Это, безусловно, требует дополнительного изучения, а также выявления общих черт, которые, возможно, существуют между АСМР и соматосенсорной аурой при мигрении. Например, Ник Дэвис и его команда из городского университета Манчестера показали, что возникновение аффекта АСМР прерывается фоновой музыкой, так что отвлечение другим раздражителем, в данном случае слуховым стимулом, останавливает соматосенсорный эффект. Можем ли мы использовать эти знания, чтобы минимизировать влияние ауры при мигрении? Наблюдаются и другие сенсорные ауры, включая обонятельную, когда больные различают запах чего-то, не находящегося рядом в данный момент, или страдают от повышенной восприимчивости к запахам. Слуховую – слышат постукивание, теряют слух, ощущают шум в ушах или испытывают чрезмерную чувствительность к звукам. Вкусовую – при ней часто появляется металлический привкус во рту. Интересно, что об этих же симптомах обычно сообщают в случаях с пожилыми пациентами, страдающими инфекциями мочевыводящих путей и особенно почек, вызвавших сильное обезвоживание. Итак, проявление ауры способно вызывать любая из наших сенсорных систем, хотя об одной мы пока не упомянули. Каждый знает о 5 чувствах – зрение, слухе, вкусе, обоняние, осязание. Однако осязание – слишком узкий в данном контексте термин. Было бы лучше использовать более общее понятие, такое как соматическое ощущение, которое включает в себя еще и наше осознание того, где находится наше тело в пространстве. Именно эта проприоцепция может нарушаться аурой, приводя к неуклюжести, неловкости движений. К сожалению, у некоторых из нас это происходит постоянно, и сломанные носы – тому доказательство. Теперь мы знаем, что существует четко определенный паттерн активности мозга, который возникает во время ауры и вызывает эти сенсорные эффекты независимо от внешних раздражителей. Работа по определению ауры мигрени активизировалась в 1990-х годах после того, как пульсирующие волны сэра Уильяма Говерса и Карла Лешли были обнаружены с помощью МЭГ. Оказывается, то, что наблюдается в период ауры, это волна возбуждения, проходящая по горе головного мозга. Многие нейроны становятся активными согласованным образом, и эта электрическая активность распространяется подобно волне. Именно ею вызываются сенсорные нарушения, поскольку клетки мозга активны, а обычно их активация происходит во время того, как вы что-то ощущаете. Поэтому вы будете видеть то, чего на самом деле нет, чувствовать прикосновение, хотя к вам не прикасаются, и так далее. Однако важно, что за волной возбуждения следует волна торможения, называемая распространяющейся корковой депрессией, когда ваши нейроны полностью засыпают, или точнее становятся неактивными. Такова общая картина того, как аномальная электрическая активность влияет на ваше поведение при мигрени и вызывает боль. Однако, какие именно процессы приводят к возникновению этой активности? Знать это важно, поскольку некоторые из причин мигрени напрямую связаны с определенным явлением, постоянно происходящим у всех нас на клеточном уровне. Я имею в виду то, что заставляет вас в буквальном смысле тикать, потому что именно так этот феномен звучит для наших ушей при усилении его в лаборатории. Если вы отслеживаете электрическую активность одного нейрона, его звук напоминает статический шум по радио. Снизьте скорость, и вы услышите каждый треск, каждый тик. Этот тик, получивший название «потенциал действия», электрический импульс, то есть проходящий по нейрону сигнал, или нервный импульс. Длится он около миллисекунды. Название ему дано подходящее, потому что он действительно представляет собой ваш потенциал к действию. Для того, чтобы вы могли думать, ходить, смотреть телевизор, слушать эту книгу или вообще делать что-либо, вам нужны миллионы таких тиков в определенных местах мозга в определенное время. При этом все это происходит без вашего ведома. Стоит, несомненно, рассмотреть, как создаются потенциалы действия, чтобы мы могли выяснить, посредством чего волны возбуждения вызывают боль, которую мы испытываем при мигрении.